Артур, ты, кажется, не понимаешь, сестренка. Я нарочно намекнул на ее глупость. Знаю, ее безумно задевает, что все считают ее идиоткой. Ох, давай объясни мне. Во-первых, я делаю к ней шаг. Ты устроила театр на вечере, я про помолвку. И что? Чуть-чуть приврать не преступление. А Лерка все равно будет членом нашей семьи. Наш полоумный отец решил жениться на ней. Пусть делает, что хочет. Я справлюсь с компанией. Ее личико вытягивается, глазки округляются. Девочка превращается в драную кошку. Ты? Еще шаг к сестричке. А во-вторых, ты убила моего ребенка. Алина перестает дышать. Ее губы синеют. Хватаю ее за плечи, встряхиваю, словно мешок с дерьмом. Я раздавлю тебя, родная моя. Уничтожу все, что тебе дорого. И первое, с чего начну, с твоих счетов. Сейчас один мой знакомый хакер обчищает их. Концов, даже если очень постараешься, не найдешь. Ты останешься ни с чем, ровно через... Чуть дергаю левой рукой, гляжу на Rolex. 15 минут. Открываю обратный отсчет. Ублюдок! Сволочь вонючая! Подпрыгивает, лает дворняжка сутулая. Какие открытия! Я улыбаюсь, расправляю плечи. Но это только первый пункт моего плана. После того, как все твои денежки станут моими, я отберу у тебя квартиру, машину, твой маленький бьюти-бизнес. Придется вспоминать, каково это работать ради куска хлеба с молоком. Сука! Набрасывается на меня, оголяя ноготки. Все из-за шлюхи тупой? Предаешь семью ради нее? В моей семье больная заноза. Она гниет, воняет, заражает здоровых людей. Я избавлюсь от нее, и со временем ранка затянется. Мы забудем о боли и дискомфорте, что она доставляла. Папа и мама тебе не позволят. Нет. Замахивается рукой, но мимо. Я легонько толкаю ее, и она валится на кожаный диванчик возле низкого столика из черного стекла. Наша мать, услышав о твоем поступке по отношению к Соне, сказала, что тебе нужна реабилитация, как хреновому наркоману. А отец, он порхает на крыльях любви. У него сердечки перед глазами, ему все равно. Твари вы все! И мамуля, и папуля, и ты! Ненавижу вас! Всегда видели во мне аппендицит. А я всего лишь хочу, чтобы наша семья была не как все. Лучше, цельнее, крепче. И Соньку эту чертову я выжгла без зазрения совести. Оборванка с большим ртом. Сожрала бы всех нас с потрохами и не поперхнулась. Смеется сквозь слезы. Залетела, лишь бы тебя прибрать. А ты, дебил, повелся. Ну ничего, я исправила. Дала ей таблеточку, которая вызвала выкидыш. А потом, о боже, девочке плохо. Из меня бы хорошая актриса вышла, да? Не бью женщин. Один из основных принципов моей жизни. Но, черт возьми, пощечина сошедшей с ума сестре не в счет. Буду каяться, грызть себя, но позже. Алина взвывает, и в дверь вбегает Соня. Вся будто распахнутое настежь окно. Глаза круглые, светятся чистой голубизной. Грудь вздымается в резких порывах. Волосы невидимый ветер сметает назад. «Девочка моя, ты что здесь делаешь?» «Я люблю тебя, Артур. Алине не удалось вырвать тебя из моего сердца, и ни у кого никогда не получится». «Черт!» Я забываю о свихнувшейся сестричке, притягиваю свою девочку, отрываю от пола и целую. Уверен, за стеклянной стеной глазеют и перешептываются мои сотрудники. Плевать. Пусть все СМИ города запечатлеют этот необыкновенный момент. Телефон вибрирует в кармане брюк. Денежки Алины на моем закрытом счете. Точка. Я сейчас задохнусь. Соня обнимает меня за шею. Наши губы соприкасаются. Но ты же меня воскресишь? Сомневаешься? Краем глаза замечаю пустующий диван. Нутро подсказывает ожидать чего-то экстраординарного от Алины. Но даю себе минутный перерыв рядом с ангелом во плоти.